Глава 6. Но добрые вести не лежат на месте. Не прошло и недели, как мальчишки окружили его взъерошенной стайкой. «Валерий Иванович, это правда? Правда, что нас выселяют?» Они смотрели на него во все глаза и ждали ответа. Что он мог сказать им? Что какой-то большой начальник посчитал себя вправе выставить их вон со ненадобностью? Что дворовая команда — это пустая трата времени и вообще дело несерьезное? И никакой особой ценности они собой не представляют? А потому будут теперь мыкаться по двору, не зная, чем занять себя после школы? И еще неизвестно, что натворят от безделья? Видел бы тот чиновник их лица и зависшую сейчас тишину, от которой звенело в ушах. Притихли, смотрят на него, не моргая, носами только шмыгают и ждут. Нужно отвечать, а у него язык не поворачивается сказать все как есть. Нет, ребята, еще неизвестно. Пока никто ничего не знает, так и не решился Валерий Иванович. И прибавил. Занимаемся, как всегда. Снова острой иголкой кольнула сердечная мышца. Аж в глазах потемнело. Минуты две Валера не мог толком вздохнуть. Опустился на стул, да так и сидел, пока собирались его хоккеисты. «Я сейчас, ребята, сейчас». Обманывать всегда нелегко, а ребятишек особенно. Валера всю тренировку избегал смотреть мальчишкам в глаза, даже когда давал задание, и то глаза в сторону отводил. «Да что он такого сказал? Что не выгоняют их пока всего лишь?» К тому же это вполне могло оказаться правдой. Во вторник пойдет он к депутату. Кто, как не депутат, должен народные интересы блюсти? А пацаны его, чем не народ, скажите, пожалуйста. Так он ей и скажет, да объяснит все толком. Поговорят они спокойно, разберутся во всем. Неужели она не поможет? Им на самом деле нужно-то немного, чтобы их в покое оставили. Заявление его наверняка она уже прочла. Как и ее. Коршунова вроде, Ольга Сергеевна. Она ведь женщина. И свои ребятишки у нее наверняка имеются. Поможет, конечно. А как же иначе? Не может она не помочь. Чем больше успокаивал себя Валера, тем сильнее нервничал, отсчитывая дни. Наконец, во вторник, ровно в половине 12-го, весь при параде, он подошел к заветной двери с надписью «Депутат Кировского района Г. Коршунова О.С.» «Нету! Нету сегодня приема! И не будет!» Сходу объявила рыженькая секретарша. По ее раскрасневшейся физиономии, а в особенности по раздраженному писклявому тону, Валера понял, что был уже далеко не первый, кто с таким простеньким вопросом обращался. «А что я вам сделаю? В район она уехала?» Судя по всему, секретарь его не узнала. Не мудрено. Страждущих навалом. Всех сразу и не признаешь. Пришлось напомнить. Он только заикнулся. Я неделю назад был насчет помещения. Как девушка рассвирепела еще больше. «Но вам же сказали, ждите! У нее дел знаете сколько? Ну и что, что неделя прошла? Ждите, и вам ответят!» С тем и пришлось ретироваться. С того злополучного вторника дни побежали особенно быстро. Домашний телефон упорно молчал, Почтовый ящик был пуст.